Глава 1387. Планета Южные Небеса в опасности. Практики Горы Марии сражались вместе с Парагоном Марионеткой и Грозой Моря. Она не могла многого сделать в бою, ее культивация давно уже находилась в состоянии атрофии. Только благодаря поддержке Парагона Марионетки ей удавалось оставаться в сражении. Что до Шуй Дунлю, от его атак содрогающееся звездное небо вспыхивало фантастическими огнями, которые сопровождал оглушительный грохот. Глаза Манхао сияли жаждой убийства, пока он сражался с Парагоном-женщиной. Из-за шипов трех трактатов ее культивация упала до уровня Верховного Владыки и, похоже, постепенно соскальзывала к Владыке Дао. Манхао атаковал без жалости. После обрушения моста Парагона женщина-парагон закашлялась кровью. Она пыталась сбежать, но он сразу же использовал магию заклинания демонов. Эссенция пространства начала окружать ее в попытке запечатать, как вдруг на месте событий появился большеголовый практик и использовал какую-то причудливую магическую технику. От лица Манхао отлила кровь. В результате взрыва клетка эссенции пространства была разбита. Изумленная Парагон закашлялась кровью. Мгновением ранее она почувствовала холодное дыхание смерти у себя на затылке. Манхао не стал мешкать. Отступая, он использовал четвертый заговор первоначального «Я», сотворив множество клонов, которые волной пошли в атаку на Парагона-женщину. От увиденного у нее волосы встали дыбом, и она бросилась бежать от армии клонов, атаковавших убивающими богов кулаками. Под гнетом такого количества силы, высвобожденного кулаками, задрожало звездное небо, а эту конкретную его часть захлестнула кровожадная аура. «Нет!» – закричала она. Не желая погибнуть, она прикусила язык и сплюнула немного крови. Под воздействием секретной магии она начала затуманиваться. В то же время она достала множество магических предметов, не пожалев ничего, а потом задействовала и другие секретные заклинания, дабы избежать шквала смертельных ударов. В этот самый момент опять появился практик с большой головой. Манхао выполнил еще один магический пас и указал рукой на него. «Я ждал, когда ты опять явишься», — сказал он. С началом заговора в глазах большеголового практика разгорелся странный огонек. Когда сила заговора почти достигла его, он внезапно разделился надвое. Одна половина угодила в тенёта заговора, другая переместилась к женщине-парагону. Потом его тело искривилось и съёжилось, за исключением правой руки, которая, наоборот, увеличилась в размерах. Судя по всему, вся сила плоти и крови сконцентрировалась в его руке. Лицо этого человека с диспропорциональным телом скривилось в свирепой гримасе. Своей гигантской рукой он встретил убивающий богов кулак. Изо рта Манхао брызнула кровь, но то же произошло и с большеголовым практиком, который пытался спасти женщину-парагона. Хоть она временно оказалась вне опасности, с ее губ все равно капала кровь. Получив серьезные ранения, Парагон с ненавистью сверлила Манхао взглядом. «Ты очень похож на моего старого наставника», — признался большеголовый практик, утеряв кровь с губ и серьезно посмотрев на Манхао. Женщина-парагон не могла соперничать с Манхао, но из-за вмешательства большеголового практика ему не удалось убить ее. Жажда убийства в глазах, Манхао бросился на двух противников. В ходе их схватки во все стороны брызнул свет магических техник. В остальных частях поля боя сражение было не менее жестоким. Особенно тяжело приходилось Грозе Моря. Бледный Парагон ни в какую не желала выходить из боя. В этом бою сошлись лучшие эксперты 33 небес и мира Горы и Моря. Звездное небо постоянно искажалось. Практически никто не разговаривал. Все понимали, по окончании этого сражения либо одна, либо другая сторона будет уничтожена. Последняя битва должна была стать самым величественным зрелищем, которое видело звездное небо, но практики мира Горы и Моря бились на закате своей славы. Звездное небо постепенно тускнело. Истинная слава досталась Сун Лоданю и остальным подобным ему практикам. Были и люди, прибегавшие к самоуничтожению. Перед тем, как вспыхнуть словно яркая звезда, они выкрикивали свое имя, последний раз в жизни озарив своим светом звездное небо. Однако эти вспышки были скоротечны, погибало все больше практиков мира Горы и Моря. Вскоре чужаки начали продавливать армию защитников к Девятой Горе. Практики Горы Марии пытались остановить их. Поле боя смещалось с внешней территории Девятой Горы к границе горы. Чужаки наконец добрались до последней горы. Звездное небо раскололось, Девятую Гору сотрясали землетрясения, ее черная черепаха скорбно и безумно выла. Сердце Манхао, Грёзы Моря и остальных могущественных экспертов сжалось от невыразимой печали. Кшитигарбха горько рассмеялся, все понимали неизбежность поражения. Но глубоко в их сердцах еще теплилась надежда. Хотя надежда была призрачной, она не исчезла, продолжая цепляться за жизнь, как пламя свечи на ветру. Пока армия врага подбиралась все ближе к Девятой Горе, Манхао и остальные эксперты пытались остановить Парагона в 33 небес. Вполне логично, что из-за этого они не могли никак помочь простым солдатам. Обе группы экспертов оказались примерно равны по силе. Они могли только наблюдать, как армия чужаков неуклонно приближается к Девятой горе. Вскоре под удар попали 4 великие планеты. Первые уничтожили планету Западное Воздаяние. Под градом божественных способностей и магических техник орд-практиков она наконец не выдержала и раскололась на части. Небо и земля содрогались, каждую секунду обрывалось множество жизней. Следующей на очереди стала планета Северный Тростник. После массированной атаки чужаков от нее не осталось ничего, кроме обломков в звездном небе. У практиков ныло в груди, словно им в сердце вонзили острый нож. Некоторые от горя начинали смеяться, окончательно распрощавшись с мыслью о спасении. Не обращая внимания на усталость, они бросились в атаку на чужаков, но армия врага была слишком многочисленной, а практиков мира горы и моря погибало все больше и больше. Их безумие поразило страхом сердца чужаков, но все же силы мира горы и моря были слишком малочисленны. В конечном итоге девятую гору сотряс третий взрыв. Прямо на глазах Манхао планета Восточный Триумф обратилась в пепел. «Невозможно!» Сердце Манхао больно кольнуло, а глаза налились кровью. Он все еще сражался с большеголовым практиком и женщиной-парагоном с 8 эссенциями, когда это случилось. Произошедшее было трудно поверить. Он стал свидетелем взрыва планеты Восточный Триумф. 7-я гора и море уничтожены, а значит и планета Тигровая Клетка не стала. Как такое возможно? Ведь планета Восточный Триумф и Патриарх Первого Поколения одно целое. Как его удалось так легко уничтожить? Такого просто не может быть! Манхао с тревогой в сердце наблюдал, как армия чужаков начала прорываться к планете Южные Небеса. Немало вещей связывало его с планетой Восточный Триумф, но его истинным домом всегда была планета Южные Небеса. Надежда еще есть! Окинув взглядом потрескавшуюся девятую гору, он увидел отчаявшихся практиков мира горы и моря. Они дрались, несмотря на чудовищный численный перевес врага. Посмотрев на обломки планет, его сердце пронзила острая боль. Еще не все потеряно. Верховный владыка сущности ветра еще не сделал свой ход, как и преемник древнего святого. Чего ждет мир сущности ветра? Одно точно, раз они еще не раскрыли себя, значит надежда еще есть. Пламя войны подступало все ближе и ближе к планете Южные Небеса. На территории его родного дома обитал клан Фан. После взрыва планеты Восточный Триумф выжившие из клана Фан поспешили к планете Южные Небеса. Град божественных способностей Орды Чужаков натолкнулся на магическую формацию, защищавшую планету Южные Небеса. С активацией защитной формации снаружи планеты появились новые лица. Одним из них был сам Император Тан в сопровождении армии марионеток в черных доспехах. Не остались в стороне и Фан Сюфан, и Фан Йо, и Мэн Ли, а также остальные члены клана Фан, несшие стражи на планете Южные Небеса. В их глазах решимость. Они поклялись защищать планету Южные Небеса и были готовы погибнуть вместе с ней. «Я дал обет стоять на страже Южных Небес 100 000 лет!» С мрачной решимостью объявил Фан Сюфэн наступающую армию чужаков. В то же время члены клана Фан, а также множество других практиков мира горы и моря, так или иначе связанные с планетой Южные Небеса, поспешили к ней, чтобы принять участие в сражении на небе и на ее земле. В покрасневших глазах Манхау не осталось ни одного белого пятнышка. С ревом он оторвался от большеголового практика и парагона, после чего на всех парах поспешил к планете Южные Небеса, дабы присоединиться к своим друзьям и родным. На защиту планеты вышли его родители, сестра и собратья по клану. Толстяк, Чэньфан, Ван Юцай, Суньха и Сюй Цин тоже летели к планете. К ним присоединились дух Пилюли и Кадзюсы. Планета Южные Небеса всегда была слабым местом Манхао. Для него она являлась самым значительным и важным местом во всем мире горы и моря. Даже патриарх-покровитель с ревом начал пробиваться к последней планете, с которой его связывало множество воспоминаний. Стоял невообразимый грохот. Планета Южные Небеса не раскололась, как планета Восточный Триумф, благодаря магической формации Всевышнего клана Ли. Но под напором бесконечных хор чужаков магическая формация начала тускнеть. Император Тан с горьким смехом послал в бой марионеток в черных латах. К ним присоединились мстительные духи из самой магической формации. Среди них были мужчины и женщины, дети и старики. Все они когда-то принадлежали клану Ли. Много веков назад они пожертвовали своими жизнями ради этой магической формации. При жизни им поручили защищать мир горы и моря. Свою службу они не оставили даже после смерти. Планета Южные Небеса содрогалась, превратившись в одно огромное поле боя. Манхао хотел вернуться на планету Южные Небеса, но у одного его врага имелись свои мысли на этот счет. «Думаешь, можешь уйти, когда вздумается?» – мрачно спросила женщина-парагон. В ходе их сражения серьезный напор Манхао несколько раз подводил ее на грань гибели. Безусловно, она осознавала всю смертоносность ее противника, но все равно желала его смерти. Предсмертные слова парагона Сюань Фана лишь подкрепили ее собственное желание убить Манхао. Осознав, что он хотел выйти из боя, в ней разгорелось сильное желание его остановить. «Никуда ты не пойдешь! Я заставлю тебя наблюдать, как будет уничтожено все, что дорого твоему сердцу!» Женщина-парагон бросилась за Манхао вдогонку, а вот большеголовый практик почему-то остался стоять. В соответствии с планом он присоединился к сражению, однако практически не разговаривал, что красноречиво показывало его истинные чувства. Он вздохнул, но спустя мгновение все же решил помочь ей. С его невероятной скоростью он полетел следом, намереваясь остановить Манхао. В этот момент до них донеслось эхо грохота с планеты Южные Небеса. Манхао увидел кашляющих кровью отца и мать в окружении чужаков, толстяка, Ван Юцая и остальных его друзей, прибывших на место событий. Слышал горький смех Сюй Цин, как патриарх-покровитель с яростным ревом бился с чужаками, как алхимическое пламя духа пилюли, его наставника, ярко вспыхнуло и начало готовиться к самоуничтожению. Сердце Манхао разрывалось на части, его лицо приобрело звериную свирепость, и он взревел с такой силой, что потускнели небо с землей. «С дороги!»